Глава 52. Главный бункер оказался намного больше своего младшего брата, в котором гостили мы с Микаэлой. Каких только помещений тут не было. Кладовые, насосные, спальни, столовые, компьютерные залы, бесчисленные коридоры, лестницы, ведущие на более высокие уровни, лифты, уходящие в неведомые глубины. Казалось, мы попали на огромный военный корабль вроде авианосца. «Куда пойдем?» — деловито спросил Тони, вставляя в автомат полный магазин. «Не знаю. Придется заглянуть во все комнаты поочередно. Ничего другого не остается». Я пнул первую попавшуюся дверь и увидел больничную палату. На полу валялись использованные шприцы. Должно быть, это было одно из тех веселых местечек, где Феникс позволял себе оторваться по полной программе. А почему бы и не взлететь на седьмое небо, если для этого нужно только уколоться? Удивительно, что парню с привычками закоренелого наркомана удалось так долго держаться на плаву. Из-за поворота с завыванием выскочил шершень, злобно размахивая обрезком трубы. Я уложил его точным выстрелом в живот. Но из бокового ответвления уже высыпалось десяток других ублюдков. Их встретил Тони, израсходовав едва ли не половину рожка. «Грег, здесь сотни комнат! Не думаю, что у нас есть время проверять их все!» Зак вскинул обрез и отправил в лучший мир сразу двоих шершней. «Эй, ребята, их меньше не становится!» Едва он сказал это, как между стенами загремел голос Феникса. «Идите в коридор справа от вас!» «Ага», — крикнул я, — «нам только твоих советов не хватало!» «Вам не перестрелять их всех!» — эхом отозвался голос. «Там сотни, если не тысячи. А может быть, ты только того и хочешь, чтобы мы угодили им в лапы? Доверься мне, Валдива! Не дождешься!» Из-за двери вдруг вылетел и вцепился в горло Тони широкоплечий детина. Они вместе рухнули на пол, но шершень оказался наверху и стал душить нашего друга толстыми руками с похожими на крючья пальцами. Я проломил ему череп прикладом, и он завалился на бок, как пустой мешок. Надо уходить. Их действительно слишком много. Словно в подтверждение моих слов, за спиной послышался нарастающий шум бегущих ног. Перед нами лежали три коридора. «Эй, Тони, поторапливайся!» Закивнул в направлении приближающейся толпы. «Ты же не собираешься пролежать здесь целый день?» Тони скорчил гримасу. «Кажется, собираюсь. Эта обезьяна наступила мне на ногу!» Он сел, ощупал голень и покачал головой. «Поднимайся, дружище, надо вставать!» «Нет, перелом!» Тони подтянул к себе автомат. «Я останусь и прикрою вас!» «Но уж нет. Зак, бери его за шиворот и тащи с собой!» «Куда?» «Куда-нибудь! Главное, быстрее! Шевелись!» Толпа приближалась. Шершни бежали как-то странно, в ногу, и звук шагов напоминал бой барабанов. Я открыл огонь, уложив с полдесятка плохих парней. Но все когда-нибудь кончается, в том числе и патроны. Разумеется, наших врагов потери не смущали. Я оглянулся. Зак успел оттащить Тони на несколько ярдов, но не более того. «Не туда! В этот коридор нас заманивал Феникс! Там может быть ловушка!» «Но куда же?» — в голосе Зака прозвучало отчаяние. «Куда нам, черт возьми, идти?» Плотная масса катила по коридору. Гул нарастал. До шершни было не более 30 ярдов. Я вытащил пистолет. Мною овладело странное спокойствие. Я знал, что мне не остается ничего другого, как только стрелять, стрелять и стрелять, пока меня не накроет эта страшная волна. Я прицелился в парня с рыжей бородой. Бац! Убит. Следующим на мушку попал косматый верзила с крючковатым носом. Бац! Шершень схватился за живот. Пуля, должно быть, пробила ему печень. Споткнулся и совершил неуклюжий кувырок через голову. Толпа не остановилась, и в следующий момент по упавшему пробежали десятки ног. Вот так, ублюдок. Отстраненно, словно наблюдая за происходящим со стороны, подумал я. Бац! Теперь пулю получила женщина с почерневшими гнилыми зубами. Ее глаз лопнул, как мыльный пузырь. Бац! Еще один покатился по полу с кровавой пеной на зубах. А потом случилось что-то непонятное. Я уже собрался умирать и ни о чем другом не думал, но внезапно откуда-то сверху свалилась стальная решетка, перегородившая коридор и отсекшая нас от разъяренной, предвкушающей пир толпы. В следующую секунду десятки кулаков обрушились на металлические прутья, оскаленные физиономии прижались к ним, жадные руки потянулись через ячейки. Спасены? Осознание приходило медленно. Похоже, что да. По крайней мере, мы получили передышку. Я оглянулся. Тони лежал на полу, опираясь на локоть. Зак стоял над ним с отвисшей челюстью. Кажется, им тоже с трудом верилось в чудо. «Долго она не выдержит. Тони, придется потерпеть». Он молча кивнул. Я передал винтовку Заку, подхватил Тони и рывком поднял на ноги. «Обопрись на меня. Зак, пойдешь впереди. Если увидишь кого, стреляй. Будь уверен». Мы заковыляли по коридору. Тащить Тони было нелегко, но я не сдавался. К черту все. Но эти чудовища его не получат. Секунд через 20 мы прошли через вращающиеся двери. Идти стало тяжелее, что-то случилось с полом. Я посмотрел под ноги. Что это? Ковер? Значит, мы попали в жилую зону. Но куда дальше? Мой выбор пал на комнату, надпись на двери номер 3 гостиная. Она была больше той, во втором бункере, но не отличалась от нее обстановкой. Такие же роскошные кресла, мягкие диваны, телевизор. Я осторожно, насколько хватало сил, опустил Тони на пышные подушки и вытер выступивший на лбу пот. «Боже, я умер и попал в рай!» — прохрипел Тони, морщась от боли и с удивлением озираясь по сторонам. «Пока еще нет», — пробормотал Зак, на которого комната произвела столь же сильное впечатление. «Но мы уже где-то близко. Очень близко. Зак, помоги мне придвинуть к двери этот стол. Попробуем забаррикадироваться». Я взялся за край стола, но меня остановил голос Феникса. «Не надо напрягаться, ребята. В этом нет необходимости». «Ну, что ты нам приготовил, урод?» «Как грубо». «Грубо, не грубо, как есть». «Валдива, ты у меня в долгу. Я уже второй раз спасаю твою шкуру». «Спасаешь? Для чего? Чтобы скормить на ланч той твари?» «Послушайте меня, парни. Здесь вы в безопасности. Решетка им не по зубам. Если только ты их не впустишь». «Думаешь, я это сделаю?» Не знаю почему, но мне показалось, что Феникс напуган. «Значит, нам ничего не угрожает?» Я перезарядил винтовку. «Обещать не могу». «Прекрасно. Ты опять не в духе». Экран на стене засветился, и в следующее мгновение на нем появилось лицо Феникса. Крупным планом. Я кивнул. «Тони, Зак, познакомьтесь с нашим хозяином». Ребята изумленно взирали на раскрашенную физиономию с густыми черными ресницами и неестественно блестящими глазами. Тони потер больную ногу. «Черт, не очень-то приятное зрелище», — с гримасой отвращения прокомментировал он. Зак пожал плечами. «Может быть, и ты выглядел бы не лучше, если бы просидел на игле несколько месяцев». Я подошел к экрану. «Что дальше, Феникс?» «Сначала хочу показать тебе кое-что». Он отвел взгляд от камеры и опустил руку на клавиатуру. «Помнишь?» Картинка на экране сменилась. Теперь перед нами была ванная. Стены, измазанные какой-то густой, липкой на вид субстанцией. Нечто похожее на комки клубничного желе на полу. Возле двери обескровленные бедолаги, принесенные в жертву чудовищу. Они лежали, сморщенные, как египетские мумии, с идиотскими резиновыми сандалиями на ногах. «Мы уже видели все это, Феникс. У меня нет никакого желания любоваться твоей операторской работой». На экране снова возник этот жалкий извращенец-наркоман. Распухшее лицо не помещалось в объективе камеры. Налитые кровью глаза смотрели прямо на нас. «Ты не понял, Валдива?» — прошепел он. «Комната пуста!» «Хочешь сказать, что эта тварь вылупилась?» «Нет, не то. Метаморфоза завершена. Цикл пройден. Смотри!» Он сделал шаг в сторону, предоставляя нам возможность увидеть фигуру, стоявшую за ним. И тут же прошептал с отчаянием, едва шевеля губами. «Помоги мне, Валдива! Пожалуйста, помоги мне!»